С моими братьями-охотниками такое не прокатит, в них нет энергии этого мира. И если Бухич погуляет слишком долго, то они выветрятся из него, как прошлогодний перегар. Ладно, мне нужно еще над этим подумать. Лиза сейчас общается с моими женами, а мне нужно работать. Все мои прошлые действия окупили себя. Столбы не зря заготавливал, как и разную технику, но даже такого количества оказалось недостаточно. А это означает, что всего нужно больше, намного больше. Вот потому я сейчас иду в свой кабинет, где буду подписывать важные решения. Но дойти до кабинета я не успел. Меня по дороге перехватил Волк. «Командир, у меня есть просьба, и она касается не меня», — замялся в конце Волк. «А во», — удивился я. «Дай угадаю, ты хочешь еще сильнее гонять своих бойцов? Ну это можно, только дай им хоть денек отдохнуть». Волк улыбнулся. По его лицу видно, что он так и собирается сделать. «Просьба в другом», — пробормотал он. «Я понимаю, что сейчас не время и, вообще, положение тяжелое. Он мнется, а время идет. И тут, кстати, он прав. Разломные твари пока не идут к городу, но от этого их меньше не стало. И сейчас мои люди работают точечно. Вообще, как мне кажется, твари решили накопить свои силы, чтобы ударить снова». «Глупости? Нет, не думаю я, что это глупости. А потому мы должны хорошенько подготовиться. Блин, а ведь волчара так и стоит, ожидая чего-то. Потапов, давай, выкладывай, что ты хочешь, а то я сейчас лично займусь твоей тренировкой». «Отлично, я готов», — обрадовался он. «Когда начнем? Блин, не выспался я нормально, забыл, с кем говорю. Выкладывай, короче, если кратко, то я хочу наградить тех бойцов, которые больше всех отличились, и сделать это завтра утром. Можешь поприсутствовать и сказать несколько слов? Думаю, парням будет приятно. И все, а почему просто не сказать об этом напрямую?» Волк покраснел. «Ну, у тебя сейчас много дел, все на тебе, и...» «Понятно, отставить усталость. Все со мной нормально, и все я успеваю. Хочешь, докажу? Я сегодня спал целых 3 часа. «Понял?» — Волк кивнул. «Мы с ним еще минут 10 поговорили, и я попросил его подготовить мне списки. Хочу с ними ознакомиться и понять, кого там и за что награждать будем. А также он получил мое согласие и даже одобрение. Я всегда за то, чтобы наградить бойцов, которые отличились в бою. Единственный минус – это не сделать помпезно, ведь многие сейчас еще находятся на своих заданиях». После этого я направился, наконец-то, в кабинет, где с барского плеча начал подписывать разные документы. И не только те, которые касались моего рода, но и города. Я увеличил финансирование нескольких заводов и перерабатывающих цехов, чтобы получить в будущем больше продукции. Также сделал крупные заказы на свои производства, и не обошлось без Волгодоновых. Вот они, наверное, очень хорошо заработают. Но, как говорится, деньги — это хорошо. Теперь осталось сохранить то, на что их можно тратить. Если мир рухнет, то они не принесут много удовольствия ни мне, ни моей семье. Казалось бы, что такое эти бумажки? Фигня. Но с ними я провозился почти до самого утра, а утром поспал 2 часика, ну так, чисто для вида, и пошел на построение, которое уже было в самом разгаре. С собой взял Шнырьку, ведь он был тем, кто должен сыграть там основную роль. И таким образом, за проявленную честь и храбрость, я твою мать, — выругался волчара, когда я появился из тени за его спиной. «Продолжай», — улыбаясь, говорю ему. Испугался, кстати, он не просто так. Я решил подшутить, и когда вылазил из тени, то активировал жажду крови. Вот он и среагировал, но сделать уже ничего не мог, ведь я был слишком близко. По стройным рядам прошелся легкий смех. Бойцы оценили мой подкол, а вот Волк топтался с недовольным видом. Явно только что подумал, что умрет. Дальше я стоял рядом с ним, и было видно, как гвардия боялась даже дышать. Волк говорил много и называл разные имена и позывные. Он выделял людей, которые проявили себя, и раздавал им повышение в звании или награды, за которые сам отвечал. И вот, в конце награждения, мы подошли к самым интересным людям. «Максим Зайцев, выйти из строя», — рявкнул волчара. Молодой парень, 18 лет, проявил себя тем, что сражался в окружении тварей до последнего, прикрывая собой раненых товарищей. Недавний выпускник Игнатовской академии, который сразу решил вступить в гвардию. Я читал его личное дело. Молодой, но очень талантливый, и на тренировках выкладывался по полной. Даже у волчары не было к нему претензий по поводу прохождения обучения, А такого почти никогда не бывало. За проявленную доблесть и самоотверженность Максим Зайцев награждается повышением звания и должности. Теперь ты командир отряда. Парень явно такого не ожидал. Он подошел к волку и взял свою награду, а моя гвардия хлопала и радовалась. Это были не наигранности и не безразличные хлопки. Все это они делали, искренне радуясь за своего брата, который сегодня получил заслуженные почести. Когда парень уже должен был вернуться в строй, я решил взять слово. «Постой», — мягко сказал я, и парень вздрогнул. «Кажется, это тоже твое». Я вытянул в его сторону пустую руку. Но когда он туда взглянул, то там, словно материализуясь из тени, оказался клинок в ножнах. «Это теперь твое». Парень опешил. Он получил клинок лично из моих рук, и по одному взгляду можно сказать, что вещь не совсем простая и не дешевая, так точно. Черный клинок с синими вставками и рожей медоеда на горде. Это было произведением искусства моих мастеров из горы. Такой клинок стоит, наверное, как десяток деревень. И таких существует у нас всего 25 штук, и 20 клинков сегодня найдут своих владельцев. Хороший обычай дарить славным воинам оружие. Оружие, которые они смогут передать своим детям, а те, в свою очередь, уже своим. Оружие, которое имеет историю и войдет в нее, если парни будут стараться. А еще в это оружие потом можно будет поместить душу. Но это уже следующая награда, если до этого дойдет. Парень прямо-таки сиял от радости. «Благодарю, господин. Я не подведу вас. Моя жизнь – это служение вашему роду. Это я благодарю тебя за службу». Подошел и похлопал его по плечу. Парень встал в строй, и тут стали выходить другие бойцы. Все они были не старше 20 лет, но уже очень перспективные, и я согласен был с волком. Они полностью заслужили свои награды. В чем я не был согласен, так это сроки. Как по мне, они еще раньше все это заслужили. Но волк тут непоколебим. Пока не скажет, что пора, никто его не переубедит. Впрочем, звания и должности у нас уже давно вещь достаточно ценная. Каждый в гвардии знает, что просто так их не раздают. Даже если тебе 30 лет и ты прошел огонь и хладную воду, но и 20-летний парень, старше тебя по должности, тоже достоин уважения. И никто никогда не скажет, что у нас можно получить награду незаслуженно. После этого всего я хотел уже отправиться в гору, как меня перехватила Анна. Оказывается, Лиза хотела со мной о чем-то поговорить. Шнырка, кстати, не сообщил о чем, а потому я подумал, что будет подстава. Аннушка очень просила выслушать просьбу императрицы, а еще мне нужно было позвонить Ульриху. Насколько я понял с ее слов, он очень хочет поговорить и прилететь в гости. После чего моя жена отправилась по делам. Я знал, зачем Ульрих хочет прилететь, но был ли я готов? Наверное, я ко всему и всегда готов. Такие мы, охотники. А еще я был не против, потому что могу взять его с собой, чтобы он помог мне закрыть разломы. Его хлад здесь здорово пригодится, учитывая, на что он способен. Немного подумав, я согласился поговорить с Лизой, но вот самого разговора не состоялось. «Вы уверены, что вам именно туда надо?» — спрашивает у меня Москаленко. «Уверен. Давай быстрее, мы уже опаздываем», — стал торопить я своего водителя. Я уже по дороге набрал Анну и сообщил, что мне нужно срочно отправиться по делам, и запрыгнул в буревестник. Москаленко только забрал его из ремонта и хотел поставить на очередное дежурство. А тут я бегу к стоянке и ищу транспорт. А все потому, что я спешил. Очень спешил. Кстати, волк тоже получил от меня сообщение быть готовым к любым ситуациям, которые могут произойти в самое ближайшее время. Наверное, снова бойцов поднимет. А ведь я думал, что они смогут немного отдохнуть. Но дела и правда не ждут. Все дело в том, что я ощутил новый выброс от эпицентра. Не тот, после которого происходит полный хаос в стране и рядом с ним. Нет, в этот раз это был подготовительный выброс, так сказать, первый звоночек, но будет еще, может, один, а возможно и два, но не больше, и тогда уже произойдет настоящий выброс, и все, эпицентр снова начнет расширяться. Только этого, честно говоря, для полного счастья нам всем не хватает. Именно поэтому я лечу туда, даже не взяв с собой оружие, хотя оно все равно со мной, благодаря Шнырке, ведь он успел его захватить. «Видишь что-то?» — спрашиваю у Мелкого. Тот сейчас рыщет по всей округе, но ничего пока еще не нашел. Если произошел выброс, то точно где-то есть его начало. Вот в это начало я хочу попасть, чтобы попытаться что-то сделать. Расширение – это последнее, что мне вообще было нужно, и потому я старался изо всех сил. Все мои чувства обострены на максимуме. Шнырька тоже на взводе, замотивированный ведром с мороженкой. Единственное, что эпицентр, кажется, тоже не был дураком и спрятал центр своего расширения. Но, с другой стороны, это не важно. Летим, никого не трогаем, и тут вдруг все датчики буревестника словно сходят с ума, начинают барахлить, и мы теряем высоту. «Твою дивизию», — орет Москаленко. «Это хреново, что-то сожгло нам приборную панель. Падаем?» «Нет, но если повторится, то будем», — отвечает он мне. «Не повторится, я уже засек его». «Кого?» — с любопытством спрашивает он. «Это тварь?» «Нет», — усмехаюсь. «Куда как интереснее все. Пожалуй, на этом я тебя оставлю. Теперь приземлись где-нибудь, а затем жди меня. Я скоро вернусь, но это не точно». Москаленко не успел ничего ответить, как я быстро нырнул в тень. Был еще один выброс, который сжег нам половину защищенной электроники, и вот он дал мне возможность засечь его. Сколько времени теперь у меня оставалось, я не знал, и потому решил действовать наверняка. Вышел из тени, прямо возле начала расширения. Это было похоже на очень молодой разлом или кокон силы. Что примечательно, энергии здесь было много, и даже очень дофига. Я здесь могу даже ее попробовать поглотить, но, скорее всего, меня разорвет. Хотя и времени у меня не так много, но удержаться я уже не мог. Подбегаю к кокону и прикасаюсь к нему. Стоит говорить, что в меня стало входить просто невероятное количество энергии. Вот только проблема в том, что я попросту не успею ее переварить. Это практически нереально. А потому я сделал то, что мог, и стал направлять эту силу своим питомцам, которые были ко мне привязаны. «Шшшука!» — завопил фальцетом Шнырька, который выпал из тени и упал, как парализованный. Ментально я слышал, как орали Карый Пупсик. Драконы и Феникс тоже веселились, и не забыл я про Пушка. Он сразу превратился в злобного Цербера, можно сказать, выпал из своей трансформации. Могу поспорить, что они не ожидали от меня такой подставы. Но у меня не было времени, чтобы их предупредить, я просто действовал. Это сделает их сильнее. Но энергии было все равно слишком много, а мои питомцы не смогли бы и 2% поглотить, и это несмотря на то, что я пропускаю ее через себя. А дальше, чтобы не терять времени, я стал заливать эту энергию в свой океан душ, но перед этим дал строгий приказ не буянить и не жрать друг друга. Энергии на всех хватит. Самые дерзкие, опасные твари и закрытые уровни душ ее не получили. Но всякая мелочь, по меркам такого количества, силы вдоволь наелись. Можно сказать, что я подзарядил свои батарейки, и теперь будет откуда тянуть силы, раз я не могу напрямую в себя ее вливать. В какой-то момент таких манипуляций я понял, что смерть ближе, чем я думал. Огромную плотину силы вот-вот прорвет, и это будет еще один выброс, уже последний, после которого начнется расширение. Но я не мог этого допустить, и стал сливать силу в землю, что не очень хорошо, но с этим я потом разберусь. Сливал быстро и много, еще досталось моему клинку. И потом еще немного Шнырьке, который едва оклемался и сумел даже подняться на лапки, но теперь снова валяется, как ударенный током. И мои потуги были не зря. Я увидел тонкий, едва заметный в духовном зрении, канал. Тот канал, который отвечает за эпицентр. Я много в жизни видел каналов, но этот, он, как произведение искусства. Я понимал, почему эпицентры не могли победить. Они были на совсем другом уровне с людьми. Тот, кто их создал, был гением. Эх, волевое решение, а затем силовой рывок и... Не знаю, чего это мне стоило, но я прикоснулся к этому каналу, чтобы понять, откуда он ведет и что оно такое. Все это действие я провел своим астральным духом, и это был просто невероятный риск. Но моя душа – камень, а вера в себя непоколебима. Я схватил его так сильно, как только мог, и это привело к неожиданным последствиям. Сработал механизм защиты, и канал начал умирать и распадаться. Вся сила, которая была сейчас сконцентрирована здесь, просто ушла в землю. Через лет 5 здесь червей лучше не копать. Я стоял и не мог поверить в то, что сейчас сделал. Я просто к нему прикоснулся, и канал умер. А это означает, что я, сука, первый в этом мире, кто уничтожил эпицентр. Вот только меня слегка смущает тот факт, что эпицентр точно живой. Тогда вопрос, что я, мать его, уничтожил. Глава 8. Странно, все не так должно было происходить. Я четко почувствовал возмущение пространства. Я нашел сущность эпицентра. Я почувствовал путевую нить, который это неестественное для этого мира образование соединяется со осколками других миров. Уже хрен знает сколько времени. Я вытащил лишнюю энергию и порвал нить. Так какого хрена? Связь стала еще сильнее. Я летел в буревестнике и набрал знакомый номер. «Да, Сандр?» – по-деловому ответил Волк. «Слушай, волчара, я немного замялся, не зная, с чего начать. У меня есть две новости, плохая и хорошая. Начну с того, что иркутский эпицентр скоро начнет расширение». «О, клево», – ответил мне Волк. «А какая плохая? Блин, так это и была плохая», – сказал я, удивившись. «Не, ну а что тут плохого? Ребята с тварями колыбели разобрались. Блуждающие разломы позакрывали, а тут всего-навсего эпицентр дернется. Ну, знатно повеселимся. Да и добытчиков понабрал Петрович уже такую кучу, что не распускать же их обратно, когда мы все ништяки соберем. Вот заодно все один к одному складывается». Я покачал головой, невольно улыбнувшись. Безумие заразительно. И, походу, уже все, кто имеет какое-либо отношение к роду Галактионовых, этим самым безумием заразились. «Ну а вторая новость хорошая, что я на некоторое время покину вас, ХМ», — сказал Волк. «А ты точно не перепутал, потому что вот это как раз плохая. А что не так, ты боишься быть самостоятельным?» — подколол я Волка. «Да не, я-то тут при чем?» — рассмеялся Волк. «У меня с этим все хорошо, мы найдем, чем себя занять, учитывая первую новость. Но вот твои жены, скажем так, у них слегка портится характер, когда ты где-то долго пропадаешь». «Ну, а с чего бы?» – удивился я. «Они верят в меня, знают, что я затащу. Ну, женская душа, потемки», – снова рассмеялся Волк. «Головой-то они знают и верят, но женское сердце, оно такое тревожное». Тут уж я не выдержал и засмеялся. «А ты с каких пор стал экспертом по женским сердцам? Ты женат без года неделя». «Ну, у меня с Настюхой день за год идет, ты же знаешь». «Нифига не знаю, у тебя не жена, а золото», – сказал я. «То ли дело Ингрид». «А что Ингрид?» – возмутился Волк. «Дома не убрано, жрать не готово, шарится со своим любимым по разломам, жрут всякую гадость, а у меня дома и борщичок, и пельмешки. Кстати, Настя говорила, давно вы к нам не заходили». «Да, точно», – рассмеялся я, – «давно не заходили. 100 метров, блин, до вас дойти никак не можем, мы ж каждый день видимся. Ну, все равно, зашли бы, посидели, стол приготовить, поговорить. Что там смородины говорят по поводу твоей усадьбы?» «Строится», – коротко бросил Волк. Я почувствовал, как портится его настроение. «Ну да, Волк у нас же не просто так, а целый барон. Я в какой-то момент понял, что если я ничего не предприму, он так и будет ошиваться около меня всю жизнь, а это совсем не на пользу семейной жизни. Поэтому, в качестве свадебного подарка, я за свой счет попросил смородиных отстроить усадьбу на его земле, а земля у него соседняя с моей, ниже по берегу Байкала, и Волк по этому поводу почему-то очень расстроился. На самом-то деле, до него рукой подать, 50 километров, на буревестнике примерно 10 минут пути, но он настолько прикипел к нашему дому, что явно не хотел селиться где-то в другом месте. Вот сейчас они жили в одном из VIP-домиков на берегу Байкала, изображая новую ячейку общества. Хотя Настя там долго не засиживалась, она тоже оказалась полезной и быстро влилась в команду моей Анюты, помогая вести дела корпораций Галактионовых. С Ингрид и Ратником была другая ситуация. Я только заикнулся о том, что могу поспособствовать его титулу и дать ему кусок земли, как тут они оба рассмеялись. Волгомир сказал, что он этот титул не примет. Когда я возразил, что так это не работает, он просто пожал плечами. Я понял, что да, он действительно не примет. А потом выяснилось еще внезапно, что на самом-то деле усадьба у них есть. Да еще какая. В Северном Королевстве замок Соколиный Утес принадлежал Ингрид. А сама она внезапно также два раза отказывалась от титулов, которые предлагал ей Северный Король. В общем, было два таких сильных, но очень вредных бойца, которые, к сожалению, теперь моя головная боль. Но тут-то я больше понимания испытывал. В прошлом мире у ратников были семьи. Большую часть времени легион находился в том мире, где он был сформирован, выходя на задание лишь после слова призыва. Так что большую часть времени легионеры вели вполне обычную жизнь. Вот только и среди них были фанатики. А если в прошлом мире Волгомир дослужился до Центуриона, то он как раз одним таким и был. Без любви к своей работе в наших легионах никто не продвигался, так что думаю, для него это тоже вновь. Ладно, я с ними не настаивал. Посмотрим, чему это все приведет. Договорюсь с волком. Я вернулся в усадьбу, где из всех жен застал только Аню. Катя и Хельга были в Иркутске. Туда как раз прилетели сейчас и князь Андросов, и северный король. Ну а императрица полетела поторговать лицом ГХМ. Я хотел сказать, успокоить граждан о том, что опасность миновала, и в принципе заслуженно. Лиза хорошо постаралась, а теперь пришла моя пора выполнять данное обещание. Кое-что вспомнив, я набрал еще один номер телефона. «Привет, Александр», — раздался серьезный голос Пушкина. «Мы тут с ребятами как раз собрались немножко отпраздновать. Гамлетовская пивоварня. Слыхал о такой? Ну, кто же не слышал про лучшую крафтовую пивоварню Иркутска?» — усмехнулся я. «Спасибо за приглашение, Сергеич. Но прямо сейчас, нет. Мне нужно будет на время отлучиться. Если ты говоришь отлучиться, то это не значит, что ты отлучишься куда-то за пределы Иркутска. Это значит, что ты отлучишься из этого мира. Я же тебя правильно понял», — сразу посерьезнел Пушкин. «Ну, типа того», — пространно сказал я. «Я чего звоню? В иркутском эпицентре скоро расширение. Да с чего бы это? Центр не дремлет. Секундочку, Петрович». Послышался голос в сторону. «Тут Галактионов звонит. Говорит, что иркутский эпицентр расширяться собирается. Да с чего бы это?» — раздался вдалеке голос Хрулева. «Утром только сводку давали. Ну, не знаю. Галактионов говорит», — повторил Пушкин. «Ну, раз Галактионов», — послышалось кряхтение, — «тогда проверим». Последовала двухсекундная пауза и потом удивленный возглас. «Да мать вашу!» Это был очень недовольный голос Хрулева. «Реально, ориентировочно через 2-3 дня, Галактионов». Голос повысился. «Какого хрена ты там натворил? А почему это я?» — удивился я в трубку, поняв, что меня поставили на громкую. «А еще скажи, что не ты». «Ну, там все сложно», — сказал я. «В общем, господа, присмотрите за эпицентром. Первый легион земли и моя гвардия предупреждены, они будут держать направление Иркутска. А вы уж походите там по окрестности, докуда я не доберусь». «Ты что натворил там, Александр?» — раздался другой знакомый голос. «О, господин Алмазный Король, смотрю, у вас там веселая компания. Вы еще не успели отбыть, а ты видел, что я тебе встречу назначал?» — спросил Доброхотов, и вокруг послышались смешки, после которых Доброхотов, как будто оправдываясь, ответил: «Не, ну а что, не в курсе, что барон Галактионов самый занятый барон в мире. Для того, чтобы с ним встретиться, через секретаря на встречу надо записываться». «Я не со зла», — хмыкнул я. «Ну, почти, но нет, не смотрел. Последнее время не до этого было. Ну и сейчас точно не получится. Как я сказал, мне нужно немножко отлучиться. Но я буду здесь», — сказал Доброхотов, — «когда ты вернешься». «Но ваши войска понадобятся в другом месте», — возразил я. «Войска туда и пойдут, а я тебя дождусь. И не вздумай от меня прятаться». «Да я и не собирался», — рассмеялся я. «Все, господа, приятного вам чаепития или что вы там пьете. Но должен же кто-то, пока лучшие истребители империи бухают, родину защищать». И нажал отбой. Хотя прежде до этого услышал возмущенное: «Вот говнюк, не знаю, кто это сказал, но это был кто-то очень смелый». Я как раз спустился в столовую, где немного грустная Аня, нарядно одетая, ждала меня за обедом. Быстро, по привычке, доложив о всех делах рода, она пила чай, глядя на меня, немного расстроенная. «Что такое, дорогая?» — уточнил я. «Саш, я все понимаю, но это когда-нибудь закончится». «В смысле, закончится?» Я как раз взял вторую отбивную и отрезал огромный, сочащийся кровью, кусок мяса. «Когда у нас будет хотя бы, я не говорю про месяц, но неделька, неделька такого, что ты будешь дома с нами?» «Ну», — задумался я, тщательно пережевывая. «Я постараюсь это обеспечить, но когда, не знаю». «Ты не думай, я не ною и не жалуюсь», — сказала Аня. «Просто столько дел накопилось. Ты знаешь, что мне сказала моя бабушка?» — внезапно хитро усмехнулась она. «Я понял, что дело сейчас пойдет о деньгах. Только это могло мгновенно поднимать Анечке настроение. Но сейчас узнаю», — сказал я. «Бабуля сказала, что скорее всего род Галактионовых стал самым богатым родом во всем мире». «Ну нифига себе, даже богаче твоей бабушки». Аня не выдержала и рассмеялась. «Ну, этого мы никогда не узнаем. Бабуля в этом не признается. Но могу сказать на 100%, что мы точно богаче всех остальных, кроме моей бабули». «Ну, это радует», — хмыкнул я. «Пора занимать новые места в рейтинге, обгонять по достатку не рода, а государства. Аня фыркнула в кружку. Вообще-то, некоторых мы уже обогнали. Догадываюсь, сказал я, но нет предела совершенству. Я промокнул губы салфеткой, пересел к ней на стул и нежно обнял ее. Аня отодвинула чашку, положила голову мне на плечо. Аромат волос дурманил. А что касается твоего вопроса, тихо прошептал я не знаю, когда это состоится, но могу обещать только одно. Первое же свободное окно, и мы поедем в отпуск. Куда ты хочешь поехать в отпуск? Аво. Аня отстранилась от меня, удивленно посмотрела. Мы даже можем куда-то поехать? Ну, конечно, сказал я, выбирай любое место на глобусе. Мне нужно подумать, улыбнулась Аня, но я обязательно придумаю. Ну, вот и хорошо, я взглянул на часы. Близость жены подействовала на меня возбуждающе. Дорогая, мне скоро уходить, но возможно, у нас есть время подняться ненадолго в спальню. Аня стрельнула глазами в сторону моего живота. А ты столько съел, не помешает, когда еда мешала охотнику отдыхать. Засмеялся я и уже без разговоров подхватил ее на руки. Чтобы не терять времени, быстро телепортировался сквозь тень в спальню. Там я стащил с кровати дремлющего затупка. Также вышвырнул его через тень в коридор, откуда он обиженно хрюкнул. Ну, и предались мы с Анютой развлечению. Нормально так предались. На улице уже темнело, когда я откидывался на подушку. Рядом лежала раскрасневшаяся, разгоряченная Аня. Ты знаешь, дорогая, у нас будет ребенок. Что? Нахмурился я. Аня похлопала себя по животу. Ну как-то так, я рассмеялся. Хорошо быть потомком Бога. Я не чувствовал, а она уже чувствует. Ты уверена? Уточнил я. Ну, не на 100%. Но откуда-то эта уверенность у меня есть. Примерно на 99-99%. Интересно, сказал я, надо как-то в будущем регулировать этот вопрос. Нам вообще сколько детей нужно? Что значит, сколько? Рассмеялась Аня. Чем больше детей, тем крепче род. Так всегда говорила моя бабуля. Да в жопу твою бабулю. Я тут же поправился, поняв, что сболтнул фигню. Со всем уважением, конечно. «Ты сама-то что хочешь?» Аня на секунду задумалась. «Ну не знаю, трех мальчиков и девочку. Хорошее число. А сейчас-то будет мальчик или девочка?» Не удержался я. «Вот этого я не знаю», — рассмеялась Аня. «Ладно, дорогая, мне пора. Возвращайся скорее», — чмокнула меня жена и перевернулась на другой бок. Ей как раз никуда спешить не нужно было. Она может поваляться с книжкой. Ну а я, быстро приняв душ, побежал по лестнице, попутно подхватив подмышку храпящего поручика. Тот на меня удивленно посмотрел. «Пойдем немножко прогуляемся, мое тотемное животное», — рассмеялся я. «Сейчас еще одного товарища попутно подцепим». Я спустился в подвал, в подзабытую музыкальную студию, где на диване лежал очень грустный Бурбулис. «Пора в поход, труба зовет», — сказал я, широко улыбнувшись. «Да неужели? Идем спасать Бухича?» Тут же уселся на диване Бурбулис. «Именно», — сказал я, оглядываясь. «Скучаешь по всему этому?» Провел я рукой вокруг. «Есть немного», — улыбнулся Бурбулис. «Но я знаю, что это ненадолго. Бухич вернется». А Шика я выдернул. «Ну и Ларик готов солистом поработать. Так что мы еще дадим мировое турне. Уверен, вы точно дадите стране угля. Пойдем доставать вашего». Я на секунду задумался. «Кстати, а Бухич у вас кто в группе?» «Кто?» «Он басист». «Гы-гы», — сказал Бурбулис. «А чё ржёшь?» — уточнил я. «Ну, он же басист». «Гы-гы», — сказал Бурбулис. «Ясно, какой-то ваш музыкальный юмор. Пойдем, в общем, спасать вашего басиста». Несколько минут полета на буревестнике, и вот мы уже на новенькой взлетно-посадочной полосе, которая выходит из горы. В конце концов, посоветовавшись с инженерами, я отказался делать полностью ВВП внутри горы. Это дорого и нерационально. Да и не представляю, кто должен осаждать мои владения, чтобы потребовалась такая сложная конструкция. В итоге, гора со своими толстенными склонами использовалась как ангар. При сильном желании, на полном ускорении, небольшой военный самолет мог стартовать внутри горы и взлететь уже буквально по выходу. Но в обычное время она использовалась как обычный аэродром. Я увидел, что на взлет идет здоровенный транспортный самолет с моим гербом на хвосте и подписью «Грузовая компания Галактионовых». Повезло мне все-таки с Анютой. Даже я потерялся в количестве компаний и корпораций, которые были у нас внутри. Не зря мы теперь самый богатый род в этом мире. А вот военные самолеты все стояли внутри горы. И к нашему прилету как раз стали выруливать три тройки «Валькирий». В первой тройке полетим мы, и две сопровождения. Тоже, как ни крути, перестраховка. Угрозы от империи драконов уже не было, но тут уже на меня насели Аня и Волк, командир гвардии. Да и все были с ними солидарны, что надо беречь главу рода. Усевшись в Валькирии, мы полетели в сторону Тибета. Надолго, ваше благородие, уточнил разговорчивый Пожарский, который, конечно же, назначил себя в качестве моего пилота. Дня на три, Пожар, если все пойдет хорошо. А разве может пойти как-то по-другому, засмеялся мой лучший пилот, а по совместительству, начальник моих уже не совсем маленьких ВВС. Шариш, хмыкнул я, как там у тебя дела в твоем хозяйстве? Да, мы тут рейтинг недавно смотрели, охотно заговорил Пожарский. Военно-воздушные войска Галактионовых сильнейшие среди всех родов в империи. А еще мы уже впереди среди ВВС нескольких стран. Я не выдержал и улыбнулся, глядя в окно на проплывающие мимо снежные вершины. Ожидаемо, сказал я. Ну, так сами учили. Если что-то делаешь, делай это хорошо. Плохо и так получится. Ага, сказал я. И тут же раздался голос Бурбулиса. Александра, мы почти на месте. Ясно, сказал я. Давай, Пожар, до встречи. Подхватил затупка под мышку и спрыгнул с самолета. Сбоку нарисовалась черная точка, которая оказалась при ближайшем рассмотрении Бурбулисом. С парашютом он прыгать так и не научился, но свою боязнь высоты он преодолел. Бурбулис просто научился летать. Да, понадобилось немножко вмешаться в его энергетическую структуру, но мой лучший мечник с боязнью высоты меня несколько раздражал. Поэтому мы плавно спикировали к нужному месту и мягко приземлились на заснеженном плато. Кстати, когда Карла в дикую природу назад отпустишь, уточнил я, вспомнил, что давно не видел его Йети. Мне кажется, он не хочет возвращаться, хмыкнул Бурбулис. А сейчас он вообще в зимнюю спячку впал. А Йети впадают в зимнюю спячку, уточнил я. А ничего, что сейчас лето, кто ж его поймет, дрыхнет без задних ног. Настрадался бедолага. Ясно, сказал я, оглядываясь и почувствовав то, что нужно. Подошел и присел на корточки, положив руку на камень. Бухич-бухич, покачал я головой. Ну, что ж ты из себя героя-то строишь? Американская конфедерация, Йеллоустоунский эпицентр. Андрея Андросова с детства воспитывали и подготавливали к великим свершениям. Старший сын князя Андросова, сильнейшего лекаря империи, возможно, мира, да еще наследник этого самого рода Андросовых. Он безупречно знал этикет, родословные всех более-менее значимых аристократических родов в империи. Прекрасно разбирался в геополитике, знал множество языков, но в глубине души он всегда хотел сражаться с монстрами. И, о чудо, получил в наставники и друзья величайшего из ныне существующих истребителей монстров, Александра Галактионова. С этим уже не спорил вообще никто, потому что нельзя спорить с очевидным. Саша был сильнее всех в этом мире. Откуда он берет силы, представляли только его близкие. Для врагов он до сих пор был какой-то загадкой. Тем не менее, они, то есть враги, прочувствовали его гнев на своей шкуре и абсолютно не горели желанием повторить это. Андрей был благодарен Александру за то, что он исполнил его детскую мечту. Но оказалось, что это не предел. Орден паладинов. Когда Саша рассказал о его структуре, принципах и истории, Андрей сразу понял, что вот оно, это то, ради чего он появился на этом свете. Это его судьба. Без малейших колебаний он отказался от наследства, причем отец воспринял это достаточно спокойно, понимая, что Андрей уже перерос его самого. Теперь Андросов двигался к новой цели. Слова клятвы, произнесенные в момент вступления в орден, не прошли бесследно. Каждую секунду он чувствовал, что канал многомерной вселенной, про которую рассказывал Александр, расширяется, в него вливаются новые силы, новые знания и новая ответственность. Пока небольшими кусочками, но он примерно представлял, что через некоторое время ответственность начнет давить на него тяжелым камнем. Вселенная понимала его текущие силы и состояние, и прямо сейчас он строил свои планы на возрожденный Орден Паладинов, исходя из них. Ну и планы эти совпадали. Первым шагом было объединить человечество. Прямо сейчас Андрей этим занимался в прямом смысле этого слова. Вчера они все были на приеме в Белом доме, который президент конфедерации устроил. Большой пир по поводу окончания битвы за Америку, победы в ней, а также в качестве благодарности за помощь. Андрею лично было уделено очень много внимания. Сложно сказать, из-за чего. Из-за фамилии Андросова, которую знали во всем мире. Из-за его княжеского титула, который уважали. Из-за Российской империи, которую уважали также во всем мире, ну или из-за ордена паладинов. Скорее всего, все это вместе. Но самое главное, было получено согласие конфедерации о полном союзе и принятии координации со стороны Александра Галактионова. Андрей улыбнулся, вспомнив этот нюанс. Парочка знакомых из американских истребителей, по старой дружбе переговорив с Пушкиным, подошли к Андрею предварительно и предупредили, что могут возникнуть проблемы, что американская конфедерация не собирается ложиться под Российскую империю. Но прикол был в том, что это не Российская империя организовывала человечество, а один единственный человек, барон Александр Галактионов. Забавно было смотреть на парламент конфедерации, которые скептически ждали предложения от лица Российской империи, а получили от лица Александра Галактионова. Молчание длилось примерно 10 секунд, а потом все без исключения проголосовали за. Начало положено. Воодушевленный прошедшей встречей, Андрей сразу же позвонил Галактионову, и его удивила спокойная реакция. Саша похвалил его и воспринял это, как само собой разумеющееся. Даже стало немножко обидно, что Андрей проявлял чудеса красноречия, а Галактионов и так знал, что все совпадет. Хотя, с другой стороны, это же Галактионов, так и должно быть. В общем, Саша сказал пока из Америки никуда не улетать. Следующей целью будет божественный купол мудрейшего в Атлантике. Планировали ударить с двух сторон, и паладины должны прийти с войсками и флотом конфедерации в нужное время и в нужное место. Ну а пока, чтобы просто не сидеть, они отправились по доброй воле оказать помощь американским истребителям, немножко погонять твари по эпицентру. Все эти мысли пролетели у Андрея в голове, когда он выходил из радужного разлома со Светой и Калюней Костриковым. На жену уже он бурчал, учитывая, какое снаряжение у него было и какие печати на него ставили, а еще то, что с ним был Андрей, который не подпускал к ней никаких монстров, ну и Калюня тоже был, несмотря на свой возраст, парень не промах, так что это было достаточно безопасно. Разлом был обычный, радужный, даже не колосс. Андрей со смешком подумал, что еще год назад для него это было бы невозможно, а сейчас так, просто помощь американским товарищам. Вторая тройка паладинов закрывала другой разлом. Дело было к вечеру, и они как раз договаривались на ужин. Американские исты приглашали на свое фирменное барбекю с вкусным бурбоном. Нашли где-то разломного кабанчика. Говорят, пальчики оближешь. Учитывая, что у Светки сейчас был повышенный аппетит, это для всех хорошо. Однако, первое, что он увидел, выйдя из разлома, изумленное лицо его сопровождающего. «Сэр, вам сообщение». Подскочил к нему молодой лейтенант зеленых беретов, который вместе со своим подразделением сопровождал истребителей в эпицентре. Андрей взял планшет, посмотрел на надписи, нахмурился, а потом прислушался к ощущениям. «Коля, присмотри за Светой», — кивнул он в сторону. «Но», — привычно начала Светлана, — «я сказал, остаешься здесь», — рявкнул Андросов, и Света замолчала, кивнув. Ее муж очень редко обрывал любимую жену, но если он ее обрывал именно так, то спорить с ним было бесполезно. Андросов ускорился и шагнул в тень. Через несколько минут он вышел и, естественно, увидел веселую троицу своих собратьев, которые организовались здесь ранее. Они все сидели на корточках на земле, кружком, в самой ужасной и опасной части эпицентра, прямо в его центре. Вот только было что-то странное. На удивление, исчезла угроза. В середине эпицентра отсутствовала сила. Наоборот, потихоньку, медленно, неуклонно, во все стороны расходилась волна нормальности, которая, одна за другой, гасила находящиеся здесь разломы. «Это что за хрень?» – удивился Андросов. «Вот и мы пытаемся понять, что за хрень», – рассмеялся Самохвалов, вставая на ноги. «Пока что все указывает на то, что Йеллоустонский эпицентр совсем скоро перестанет существовать. Кто-то или что-то прервало связь, и разломы закрываются». Андрей задумчиво почесал голову. «Ну, так-то у него есть предложение, кто это мог сделать. Другой вопрос, как он, черт возьми, это смог сделать. Глава 9. То, что я видел, мне нифига не нравилось. Для того, чтобы сделать то, что сделал Бухич, нужно недюжинное слабоумие и отвага, а еще знания и умения, которых у него точно не было в нужном количестве и качестве. Я это точно знаю. Я все еще не знаю, кто был тем загадочным человеком по имени Охотник. Хотя, ясен пень, с большой вероятностью это был кто-то из моих братьев. Так вот, тот самый Охотник выбрал первого Галактионова по какому-то только ему известному принципу, ну, Может, еще кодексу, если он все же был из наших, и воспитал Галактионова правильно, это я уже понял. А вот что из этих знаний досталось, тогда еще молодому, Бухичу, этого я знать не мог. Однако этот гад, с пропитыми мозгами, видимо решил, что он спаситель человечества. Подозреваю, что свой план мести он вынашивал очень долго. А еще предполагаю, что он почему-то решил, что прямо сейчас этот мир уже может справиться без него, если у него что-то пойдет не так. Но, кодекс-свидетель, я уверен, что у него уже прямо сейчас что-то идет не так. Меня внезапно осенило. «Сука-а-а!» – протянул я. «Ша-ша-ша-шабака!» – осведомился мелкий, мгновенно возникший у меня на плече и сейчас с интересом заглядывает мне в глаза. «Она самая!» – подтвердил я. «Они, сука, сговорились!» «Кто?» – осторожно спросил Бурбулис, который в нетерпении нарезал круги вокруг нас, ожидая экспресса вперед, на превозмогание. «Бухич и мой тезка, Александр Галактионов. Я вспомнил видение поручика. Кстати, прямо сейчас затупок лежал в снегу, а на голове у него была маленькая красная шапочка, скорее всего, подгон шнырки из его бездонного гардероба. Не хватало только шарфа и варежек, и чисто медоед на лыжном курорте. Иди-ка сюда, мохнатая жопа!» Свистнул я и затупок, быстро перевернувшись на пузо, встал на лапы, отряхнулся и осторожно подошел, внимательно смотря на меня. «Значит так», — задумчиво произнес я, — «знаю, что сейчас у тебя исключительно сложное время. Чем меньше мечей осталось, тем тоньше нужно работать. Идет точная настройка и все ресурсы загружены. Но мне нужно, чтобы ты мне еще кое-что показал. Это важно». Поручик смотрел на меня, я смотрел на него, в глазах у него неохотно начал проявляться разум, и он кивнул, соглашаясь, а про себя подумал, что Галактионовы, конечно же, гении, но слишком самоуверенные гении. От 12 мечей и тотемного зверя род получал неимоверные силы, но они реально думали, что эти мечи всегда останутся в роду, а нужно было всего-то по-другому медоеда подключать. Если пользоваться аналогией человеческой электрики, то не последовательно, а параллельно, чтобы при отключении от сети одного меча не тухла, к хренам, вся гирлянда. Но почему-то они этого не сделали. Это наводит на мысль, что идея медоеда и мечей пришла сильно после ухода охотника. «Бурб, присмотри тут», — буркнул я, беря морду медоеда в ладони. Перед глазами сразу понесся калейдоскоп событий. Затупок четко понял свою задачу, но он все еще не имел полного контроля над своей памятью, поэтому вытаскивал, на его взгляд, наиболее подходящие к заданию куски. Вот беседуют двое мужчин. Ракурс из-под скамейки, где лежал наблюдатель, то есть медоед. Лиц не видно, но слышно два голоса, и один из них явно принадлежит Бухичу. «Это очень опасно, друг мой. Это божественная сущность. Неужели ты думаешь, что ты сможешь справиться?» Ему ответил второй мужской голос, незнакомый. «Ну, а кто, кроме нас? Мы точно знаем, что катаклизм, именуемый Скверной, рано или поздно захлестнет наш мир. Мы сколько уже эмиссаров убили? 5, 7, угрюмо поправил собеседника Бухич. -5 абсолютов в Империи. Это была хорошая битва. Но они каждый раз появляются снова, хоть и немного теряют в динамике. Мы с тобой понимаем, что их у неназываемого неограниченное количество. И даже с их смертью, они делают всего лишь пару шажков назад, после чего идут на 5 шагов вперед. Мы проигрываем, друг мой, и будем проигрывать до тех пор, пока не перенесем битву на территорию врага. 5 абсолютов, Саша, ты меня слышишь, вообще это, чтобы завалить одного монаха и старого конюха. Конюха, мать его, ну, мы же понимаем, что это не простой конюх, а эмиссар, аккуратно поправил своего венценосного собеседника Александр. Да я к тому, что у нас и шанса нет, даже если весь твой род в полном составе пойдет, да и я с лучшими истами присоединюсь. Ты же понимаешь, что это путь в один конец, и что империя останется полностью беззащитной. А я и не агитирую тебя идти, я невольно восхитился спокойствием моего предка. Да и весь род я не потащу, ты прав, мне нужно подготовиться. Нам нужно подготовиться, и у меня есть пара задумок. Видение прервалось, снова все закрутилось. Куски каких-то событий, диалоги каких-то людей, пока снова не сформировалась устойчивая картинка. На этот раз медоед лежал на коленях и периодически перед глазами мелькали пальцы, на одном из которых было главное родовое кольцо Галактионовых. Судя по всему, даже находясь в здравом уме и твердой памяти, Медоед не пренебрегал возможностью подставить свою голову под поглаживание. Перед главой рода сидели три человека, и всех их я знал. Это были Антон, Артем и Алена Галактионовы, самые доверенные лица главы рода и, при этом, сильнейшие воины рода. Судя по всему, у Затупка остался только обрывок разговора, потому что трансляция началась с полуслова. «И как ты себе это представляешь, Александр?» У Антона Галактионова, в честь которого я назвал своего сына, были очень добрые глаза, большие, голубые и какие-то исключительно добрые. Странно для такого могучего воина. Так, как я описал, нам нужно понять, как работает межмировая связь. И лучше всего это выяснить в эпицентрах. За тобой арктический, ты и так там фактически живешь. Принял, кивнул Антон. Алена, твой, японский, заодно суши свои любимые поешь. В голосе Александра послышались нотки отцовской любви и гордости. «Да, отец», — улыбнулась Алена, — «я пойду в Иркутский». Александр на секунду замолк. Когда он продолжил, голос его был немного неуверенным. «Артем, твой африканский, и я не могу тебе выделить всю твою обычную команду». «Я понимаю, Александр», — кивнул могучий воин, и его львиная русая грива всколыхнулась от движения. «Я справлюсь». «Справишься», — в голосе Александра звучала тоска. «Мы все справимся, у нас выбора нет, а когда мы вернемся, то...» И снова обрыв связи, и снова мелькание бесполезных кусков информации, пока не появилась очередная целая картинка. «Моя усадьба, я, то есть Затупок, стою на крыльце, а рядом со мной стоит женщина, а на нас орет разъяренный Бухич. Кстати, он совсем не изменился, разве что в видении у него одежда поновее и почище. Ну и ведет он себя очень борзо. Где он?» «Черт вас подери, он ушел, просил передать, что ты знаешь, куда», невозмутимо ответила чрезвычайно усталым голосом женщина, лица которой я не видел. «Конечно, я знаю», неистовствовал Бухич, но почему-то не спешил подниматься на крыльцо. «Поэтому я и спрашиваю, какого хрена вы отпустили его одного? Насколько я знаю, ты не очень-то стремился к нему присоединиться, у него просто не осталось выбора». В голосе женщины сейчас явно прозвучало насмешка и презрение. «Что ты понимаешь, с кем ты сейчас разговариваешь?» Даже через видение я почувствовал, как начала распространяться аура силы от беснующегося императора. Еще стало видно мой наморщенный нос, то есть, медоеда, и тихий рык разнесся по округе. Затупок собирался защищать эту смелую женщину, кто бы она ни была. Однако ярость императора ничуть не смутила женщину. «Прекрасно знаю, с правителем, который не позаботился о своих подданных, с человеком, которого мой благородный муж считал своим другом, но который оставил его в одиночку противостоять опасности. Мне продолжать?» Снова раздался рык. «Но, на этот раз», — рычал император, — «да кто ты такая?» И вот тут раздался женский смех. В нем не было ни капли веселости, лишь горечь и ярость. «Кто я такая?» «Я мать, потерявшая детей по твоему недосмотру. Сестра, потерявшая братьев во имя империи и императора, жена, потерявшая мужа из-за его веры в тебя, тебя». И тут случилось странное. Бухич разом стух, аура его пропала, он опустил голову, и его слова я еле расслышал. «Прости меня за Сашу и за все остальное, я все исправлю, ха-ха-ха». Я с шумом втянул воздух, возвращаясь к реальности. Первое, что я сделал, это взял на руки жалобно хрюкнувшего обессиленного медоеда и погладил его по голове, одновременно насильно вливая в него энергию, дабы привести его в порядок. «Чувство вины – ужасно деструктивная штука, друг мой. Ты знаешь об этом?» – осведомился я у Бурбы, и тот посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Чего это тебя на философию потянуло, Александра? И при чем тут чувство вины? Да при том, что этот баран поперся в одиночку выпиливать неназываемого, вслед за своим другом, который, как уже очевидно, с этой миссией не справился. Правда, удивительно, завалить какого-то темного бога, это ж детская забава, как два пальца обоссать». Я ощутил, что начинаю злиться. Из всего этого представления я понял, что у Галактионова был какой-то план. Мыслил он логично, не обладая нужными познаниями в самой структуре многомерной вселенной. Нахватавшись по верхушке, Александр решил, что неназываемый действует через эпицентры. Логично, потому что разломы – это, несомненно, осколки других миров. И вот Галактионов то ли решил проверить теорию, то ли хотел найти что-то конкретное, но явно не преуспел в этом. Я понятия не имел, в какой временный промежуток произошли эти видения, но пазл складывался. Артем точно погиб, Ну, или пропал, на этом задании. Что характерно, Алена погибла в Японии, а Антон, в Арктике, но вот как раз уверенности в том, что тоже на этом задании, у меня не было. А Александр, видя, что творится с его родом, не нашел ничего более умного, чем ринуться на врага в одиночку. Он не производил впечатления идиота или самоубийцы, значит, на что-то или кого-то он рассчитывал. Но, не срослось, и род чуть не погиб. Кстати, по возвращении Бухича нужно будет уточнить, во время падения рода Галактионовых, где он сам находился, и, вообще, какого хрена. Но, прямо сейчас меня занимала другая мысль. Как-то эти два затейника-самородка нашли способ обойти ограничения запретного мира, и я хотел понять как. Беда была в другом. Они думали, что идут к неназываемому, но, на самом деле, нет. Это же было и хорошей новостью, потому что дойди они до темного бога, то точно померли. Конечно же, героически, но какой смысл в такой смерти? Ну все-таки, Александра, жалобно посмотрел на меня мой лучший мечник, который явно переживал за друга. Мы идем спасать Бухича, я тяжело вздохнул. Идем, конечно же, мы своих не бросаем, даже таких баранов. Африка, окраина африканского эпицентра, международный центр истребителей монстров. Цесаревна Ольга ловко скользнула в горячую ванну и блаженно улыбнулась. Какой кайф, когда вокруг прохладно от кондиционеров, а ванна горячая и пахучая. Цесаревна только что вышла из самого эпицентра и, наконец, добралась до ванны, о которой она мечтала уже две последние недели, что они находились в эпицентре. Разряженный мобильник, стоящий на зарядке, пару раз моргнул экраном и включился. Быстро нашел сеть и разразился трелью гневных смс-ок о недоставленных звонках. Ольга тяжело вздохнула, но что-то такого она и ожидала. Так что зачем оттягивать неизбежное? Цесаревна увидела количество пропущенных от матери и невольно улыбнулась, одновременно слегка напрягаясь. Их было неестественно много, даже для нетерпеливой императрицы. Цесаревна набрала номер и приложила трубку к уху, предварительно залпом выпив почти полный стакан ароматного виски для храбрости. «Все в порядке?» – первый вопрос от императрицы прозвучал в трубке. «Да, мам, все в порядке. Извини, задержались немного со связью». Начала произносить заранее подготовленную речь Ольга, но императрица ее прервала. «Потом расскажешь. Ты сейчас где?» «Я», — удивилась Ольга. Она ожидала очередной разнос за ее безответственность и пренебрежение интересами империи, но его почему-то не было, и это было тревожно. «В гостинице. В центре. Прямо сейчас, в ванне, если быть точным». «Ясно», — коротко бросила Елизавета. «Посмотришь потом, что у нас произошло. Что-то серьезное». Немного напряглась Ольга. «Все в порядке, мы справились», так же непривычно коротко сказала императрица. «Благодаря Галактионову, как всегда», фыркнула Ольга. «Да, как всегда», несколько резко отреагировала императрица. «И я приручила Вилендера», добавила она абсолютно обыденно. Ольга как раз, зажав телефон между ухом и плечом, налила себе еще виски и уже хлебнула, слушая мать, чтобы прямо сейчас все это выплюнуть. «ПФФФ, ты, что сделала?» Закашлялась цесаревна. «Я ж сказала, приручила Вилендера, и уже испытала его в бою. Он хорош, но, дед же говорил, что он для меня». Ошарашенно продолжила Ольга. «Что в тебе нет силы и решимости?» Императрица засмеялась. Очень весело засмеялась. «Ну, как видишь, нашлось и то. А что касается тебя, то если бы до тебя дозвонилась, то Вилендер был бы твоим, мама», воскликнула цесаревна. «Я не для этого так долго готовилась. Ты хотела сказать», бессовестно тянула, резко перебила цесаревну императрица. «Давай будем честными друг с другом, дочь, ты не хотела этого дракона, возможно, боялась, но», попыталась яростно возразить цесаревна, но императрица не дала ей такой возможности. «Тихо, не перебивай мать, так вот, что бы ты ни думала, но ты этого не сделала, а я, сделала, потому что это было необходимо. Ты прочитаешь отчет и все поймешь, но, я звоню тебе не из-за этого». «Да не волнуйся, мама, сейчас я уже лечу в Питер», вздохнула Ольга, предвосхищая вопрос матери. Однако императрица снова ее удивила. «Нет, ты не возвращаешься, тебе нужно вернуться обратно в эпицентр, но, я выполнила все, что было задумано. Образцы собраны и упакованы, и прибудут в столицу вместе со мной». Снова начала недоумевать цесаревна. «Это хорошо, что ты выполнила задание, но я не об этом. У меня для тебя другое задание», в телефоне цесаревны блымкнуло входящее сообщение. Я только что тебе переслала всю информацию, но продублирую в двух словах. Нужна помощь Галактионову. Да ладно, не выдержала Ольга. А он знает, что ты собираешься ему помогать. И он не против. Очень смешно. Тем не менее императрица хмыкнула. Мы и так должны ему по гроб жизни. Мама, снова встряла в разговор Ольга. Ты императрица. Это твоя империя. А Галактионов, твой подданный. О каком долге ты говоришь? Это его долг. В ответ раздался тяжелый вздох императрицы. Ты не понимаешь. Да, я и не обязана объяснять. Вернула императрица разговор в деловое русло. Твоя задача найти родовой меч Галактионовых, Ля. Он пропал в эпицентре, где-то в районе его центра. Все данные у тебя. Верни меч. И еще, дочка. Сам Галактионов с женами ходил туда недавно и вернулся ни с чем. Поэтому осторожней, пожалуйста. Вот как, Ольга возбужденно выскочила из ванной и на плиточный пол потекли потоки воды с ее обнаженного тела. А вот это уже интересней. Звучит, как вызов. Вот только не нужно с ним пенисами мериться, буркнула недовольным голосом императрица. Тем более, у тебя его нет. Ну вот и увидим, загадочно улыбнулась Ольга, глядя на себя в ростовое зеркало. Утереть нос Галактионову, что может быть лучше? Цесаревна очень хотела посмотреть на его удивленное лицо, когда она вернет ему пропавший родовой меч. Меч, который он не смог вернуть самостоятельно. Вот тогда и поговорим, кто кому должен. Глава 10. Как же все это интересно. Сперва я хотел вытащить Бухича оттуда путем протянутой руки из этого мира. А сейчас понимаю, что этого не будет. Этот самодовольный болван пошел в место, которое совсем не понимает. Мир сосредоточения скверны. Все-таки мой предок был не самым умным человеком. Он, кажется, подумал, что это место, в котором зарождается скверна и в нем хранится. Если его уничтожить, то скверна больше не будет угрожать Земле. Как бы не так, она, и правда, там рождается. Вот только это далеко не единственное место. Таких есть еще много. И мы, охотники, можно сказать, уничтожали их пачками в свое время. Но сколько бы этого мы ни делали, они никак не заканчивались. Тут нужно было валить именно материнскую скверну или альфу. А уничтожение таких миров, как максимум, ослабит ее влияние, но не факт, что надолго. Выходит, что мне даже немного жаль Бухича. Все это время его цель была глупой. С другой стороны, отсюда питается неназываемый, и он точно явится туда, чтобы отбить свою скверну. Может, это и является главной целью моего друга. Хочет убить неназываемого, но тут даже я не могу сказать наверняка. Если убить неназываемого, придется иметь дело со скверной. Ведь темный божок сейчас, в некотором роде, сдерживает ее, чтобы она не расползалась, раскидывая свои излишки, одаровала их ему. Неназываемый тот еще паразит, хоть и не является скверно основной его силой, а скорее, дополнительным допингом. Готов ли я к битве с этим мудаком? Точно нет. Но если скажу, что не желаю этой встречи, то совру. Я не против убить его, но жертвовать своей душой ради этого точно не готов. Мы, охотники, умеем достойно жертвовать собой, но неназываемый уж слишком сильно упал в моих глазах, чтобы я пошел на такую ненужную жертву.